Глава 41. Ребекка пристально наблюдала за Баком, выискивая любые признаки и намеки на то, что он уже знал об инциденте. Но Бак оставался сдержанным и деловитым, сидя за металлическим столом и записывая показания Рики и Эша. Когда они закончили, Бак закрыл свой блокнот и сказал: «Спасибо, что пришли. Я разберусь с этим. Наверное, какие-то парни с пьяну накуролесили и решили убраться подальше, когда увидели приближение другого автомобиля». «Это все равно преступление», — сказал Эш. «Вождение в пьяном виде и бегство с места происшествия». «Да, я же сказал, нужно разобраться с этим». Бак посмотрел на часы и встал. «Пьяные балбесы на здоровенном автомобиле с передней защитной дугой? Может быть, им показалось, что они сбили оленя? Лишь немногие водители проезжают там в это время года, особенно в темноте». «Вот именно», — сказала Ребекка, тоже поднимаясь на ноги. Эш и Рики последовали ее примеру. Металлические ножки стульев заскребли по полу. Бак покосился на Эша. «А что вы сами там делали, ребята, в такой поздний час?» «А какое отношение это имеет к дорожному происшествию?» — мрачно отозвался Эш. Напряжение между ними почувствовал даже Рики, который отступил к двери. «Это вторжение на мою землю», — добавил Эш. «На неиспользуемую землю». Бак подошел к двери кабинета и распахнул ее перед ними. «Я дам вам знать, если что-то выясню». Эш и Рики пошли по коридору, но Ребекка задержалась. «Бак, на чем ты ездишь, когда не пользуешься служебным автомобилем?» Бак сердито сверкнул глазами. Она чувствовала энергию, пульсировавшую в его теле. Бак был раздражен. Его отношения с Эшем Хогином никогда не были особенно теплыми. Это можно было понять с учетом его былого увлечения Уитни Ганьон и рассказа Эша о том, как молодой Баки наблюдал за их совокуплением в амбаре. Бак помнил, что Эш видел, как он смотрел и мастурбировал. Темная память о том вечере связывала их обоих негласным обетом молчания. «Ох уж эти взаимные секреты, которые мы храним ради личной выгоды», — подумала Ребекка, глядя в ясные зелено-голубые глаза Бака Джонстона. «У меня пикап Ford F-350», — буркнул он. «Как и у половины мужиков в этом городе. Другая половина водит General Motors, Dodge или Silverado». «У тебя автомобиль черного цвета?» Он прищурился. «На что ты намекаешь, Бека?» «Это он был припаркован на стоянке рядом с Silverado моего отца, когда я в первый раз приехала к тебе и забрала отцовский автомобиль». Молчание. Красно-белый флаг с кленовым листом хлопал за окном на ветру, чистый и яркий на фоне светло-голубого неба, как это было и во времена ее отца. «Это охраняемая общественная стоянка», — сказал Бак, проследивший за ее взглядом. «Ею пользуются работники муниципалитета и пожарные. И да, в тот день я приехал на работу на своем Форде». В ее сознании возник образ автомобиля, стоявшего рядом со старым Сильверадо. Новенький черный Ford F-350 с блестящей хромированной решеткой, защитными дугами, гидроусилителем руля и другими аксессуарами, включая наклейку на заднем стекле с изображением оскаленной волчьей головы. Судя по описанию Эша, Тори видела точно такую же наклейку на автомобиле, который столкнул с дороги ее и Рики. «Это наклейка с волком на заднем стекле твоего автомобиля. Что она означает?» — спросила Ребекка. Глаза Бака блеснули. «Охотничий клуб «Волчья стая». «Где его штаб-квартира?» Он снова недобро прищурился. «Нигде. Мы просто встречаемся для охоты. У нас есть онлайн-группа, и мы общаемся по электронной почте. А в чем дело?» «Кто состоит в клубе?» Он уперся в нее тяжелым взглядом. «Некоторые люди оберегают свою личную жизнь. Я не вправе говорить об этом». «Но должен быть главный контактный адрес». «Можешь поискать». «А теперь прошу прощения», — Бак снова посмотрел на часы. «Мне скоро нужно проводить презентацию для городского совета». «Сегодня твоего автомобиля нет на стоянке», — заметила она, выходя из кабинета. «Потому что я приехал на работу на патрульной машине, Бека». Она остановилась и повернулась к нему. «Тебе нужно кое-что запомнить. Рики Саймон набит дерьмом. Он неисправимый лгун. Более того, и я это чую, он до сих пор что-то утаивает от меня или от нас. Либо ты не вполне откровенна со мной». Бак удержал ее взгляд. «Поберегись». «Кого?» Бак не ответил и захлопнул дверь у нее перед носом. Эш и Рики ждали в автомобиле, большом темно-сером GM с поисковыми прожекторами над кабиной. Ребекка подумала, что Бак прав. Почти все мужчины в городе ездят на больших автомобилях темного цвета. Но на автомобиле Эша не было наклейки с волком. Она забралась на пассажирское место. Рики сидел сзади. Двигатель работал, и внутри было тепло. «Что там было?» — поинтересовался Эш, включая передачу. «Я спросила Бака насчет его автомобиля. Думаю, там есть такая же наклейка, какую видела Тори, и он черного цвета, с прожекторами». В этот момент зазвонил ее телефон. «Это Берт Спайкер», — сказала Ребекка, посмотрев на экран. «Я просила его в ускоренном порядке провести токсикологическую экспертизу». Она приняла вызов и поднесла телефон к уху, когда Эш вырулил с автостоянки. «Берт, что-то уже готово?» «Как вы и просили, я провел тесты в ускоренном порядке». Спайкер немного помолчал. «Вы оказались правы». Ее сердце билось как сумасшедшее, пока она слушала объяснение Берта. Эш с любопытством взглянул на Ребекку, прежде чем сосредоточиться на дороге. Ребекка отключилась и некоторое время сидела в молчании, стараясь успокоиться. «Что он сказал?» — поинтересовался Эш, когда свернул с главной дороги. «Кетамин», — тихо ответила Ребекка. Ее мозг вертел и переставлял фрагменты головоломки, как при сборке кубика Рубика. Анализ выявил высокий уровень кетамина в образцах из бедренной артерии и аорты моего отца. Концентрация в аорте была более высокой. Он сказал, что разная концентрация согласуется с неполным распределением вещества в организме. Так происходит, когда препарат вводят внутривенно или внутримышечно. Она повернулась к Эшу. Берт добавил, что инъекция кетамина, в отличие от перорального употребления, оказывает действие в течение нескольких секунд. Ребекка посмотрела на него. «Выстрел, убивший моего отца, произошел вскоре после инъекции. Отсюда и неравномерное распределение. У кетамина короткий период полувывода из организма. Это значит, что он действует очень быстро, а затем выводится, так что следов почти или вовсе не остается. Но в данном случае кетамин остался в его крови, потому что сердце перестало биться, а образцы были взяты достаточно быстро и должным образом законсервированы». «Это совпадает с рассказом Рики», — сказал Эш, когда они остановились перед светофором. «Убийца был подготовлен и действовал быстро, когда проник в дом Ноя». «Возможно, мой отец знал этого человека и не ожидал, что ему сделают инъекцию. При совмещении с алкоголем наркотик должен был обездвижить его. Тот, кто сделал укол, без труда мог усадить его в позу самоубийцы и нажать на спусковой крючок». «Это не Тора?» — тихо спросил Эш. Ребекка откинулась на спинку сиденья. «Как медсестра, Тора могла иметь доступ к препаратам вроде кетамина. Но я не думаю, что она приехала туда на снегоходе. Ее нельзя назвать физически подготовленной и проворной женщиной, которая могла бы двигаться так быстро, как рассказывал Рики». Ребекка перебирала варианты. «Убийца должен был знать о ружье в его сейфе, а еще он понимал, что все остальные легко поверят в его самоубийство». Эш остановился у мотеля «Карибу Лодж». «Что теперь?» — спросил он. «Теперь ты будешь держаться подальше от этого, пока я навещу тетушку Уны Феррис в Кэш-Крик и обращусь к местной полиции за подробностями той аварии. Потом я позвоню детективу из отдела расследования убийств. Кстати, каков вердикт насчет отцовского Сильверада?» «По словам Уэса, тебе нужен новый автомобиль. Он полагает, что эта старая колымага останется ненадежной после любого ремонта. Бэк, если ты собираешься ехать в Кэш-Крик на Приусе из проката, то лучше я отвезу тебя. На дорогах по-прежнему много наледей». «Нет, ты должен отступить, Эш. Сейчас мне не нужно твое участие». «Но покрышки не...» «Они всесезонные, а дорога обработана реагентами. Не беспокойся, на этот раз я не собираюсь ездить по проселкам». Их взгляды встретились. Эш беспокоился за нее. Она помнила его руку у себя на плече сегодня утром, помнила его слова. «Все, что я знаю, Бека, единственная истина, единственная постоянная величина в моей жизни — это моя любовь к тебе». Где-то, когда-то они пересекли черту. Ребекка облизнула губы, обуреваемая новым беспокойством. Как бы она ни старалась оттолкнуть Эша, его слова и прикосновения взломали ее защитный панцирь. Чувства просочились наружу. Возникли невысказанные возможности. Она не могла этого допустить, но она не могла и запихнуть все обратно в трещины своей брони. Ребекка боялась, что Эш может совершить нечто ужасное, потому что он до сих пор скрывал от нее нечто темное и глубокое. Она с трудом сглотнула. «Спасибо», — просто сказала она и вышла из автомобиля.